который всегда меня согревал. Прощайте, обнимаю вас от всей души. Ваш дед Андрей. Слава драматического писателя, предсказанная отцом, осуществилась. Но отцу не пришлось ее пережить. Власть тьмы затмила все и всех. Петровский мост. Пишу дневник в конце мая 1864 года. Все разъехались. В доме, в саду, в лесу. Тишина. Все зелено. Даже молодые дубы в Чепыже позеленели. Приедет только через 3 месяца. Как было весело. Странно без него. Алёвочка говорил, так и хорошо, и должно быть. Я не умею грустить, не хочу. В начале июня неожиданно для всех приехал Сергей Николаевич. Все интересы, занятия, мысли, все, что я выработала в себе в эти полгода, исчезло вдруг. Все сосредоточилось в одно целое, огромное, мучительное и радостное. Со мною был тот же Сергей Николаевич, которого я любила и ждала. Он сказал брату, что хочет ехать венчаться в Курскую губернию, в свое имение, не говоря ни слова Марье Михайловне. Железных дорог тогда еще не было, и пришлось бы ехать в экипаже. Лев Николаевич предложил дормез, купленный им перед его свадьбой. Я видела, как из сарая был выдвинут, вымыт и подмазан экипаж. Сергей Николаевич почти безвыездно жил у нас. Я ожила. Казалось, я всей душой придавала счастью. Я всегда умела им пользоваться, когда оно улыбалось мне. Это было свойство моего характера, как говорили мне дома. Но на этот раз счастье длилось недолго, чего я никак не могла предвидеть по своей молодости и неопытности. Няня Марья Афанасьевна, узнав, что мы едем венчаться, сказала мне: «Что же это, Татьяна Андреевна, вы венчаться собрались постом-то? Да кто же на это согласится?» «Да, теперь ведь пост, ведь никто и венчать не станет», — с ужасом сказала я. Мне казалось, что я вот сейчас этими словами произнесла себе приговор. Никому из нас это препятствие не пришло в голову. Меня это очень расстроило. Почему? Не знаю. Ведь пост 2 недели. Ведь это же немного. Я пишу письмо без даты отцу. Милый папа, я сегодня только могу писать, хотя немного спокойнее. Сережа уехал в Пирогово. Я все боялась тебе писать. Ты был болен, боялась тебя расстроить. За глаза так трудно говорить про все это. Видно, судьба моя такая, чтобы это все было без вас. Мы очень торопились, папа, и только ждем конца поста. Ради Бога, пришли мои бумаги скорее. Что мне нужно, ты сам лучше знаешь. Как пост кончится, сейчас и свадьба. Я пишу тебе это так прямо потому, что знаю, что согласие твое есть. Ты мне прежде говорил, что не будешь против. Напиши мне, пожалуйста, милый папа, все, ваше мнение, ваше согласие, как ты все это принял. Я с таким нетерпением буду ждать письма. Без того же я хожу сама не своя. Он уехал на неделю в Пирогово. Как это жалко, милый папа, что ты не можешь приехать. Я говеть стану, и он тоже. Если бы ты меня видел, как я счастлива теперь. Осенью на охоту поедем. Помнишь, ты мне все желал мужа-охотника? Он все предлагает мне за границу ехать. Но я не желаю, а хочу первое время на месте сидеть, в деревне. Прощайте, не взыщи, что я так мало и даже глупо пишу тебе. У меня все перемешалось в уме, и я только хотела поверить тебе все скорее,